Иголка и нитка. Автор Пучок перцепций. Как хорошо, что я взял теплую куртку. Застегивая молнию, думал я, возвращаясь из гостевого домика обратно к костру. Холодная ранняя Пасха. Ежегодная поездка старой компании на шашлыки. Моя девушка осталась в номере и решила лечь спать пораньше. Ну а я предпочел посидеть со своими у костра. И знаете, что было на следующее утро? Кровь. Много крови вылилось за порог с той закрытой квартиры. Многозначно закончила историю Таня. Жесть. Капец. Фу. Хаотичные возгласы прокатились вокруг костра. Приблизилась ночь, и в лицах окружающих виднелась размеренная усталость. После Таниной истории вокруг повисла неловкая пауза. Сидящие вокруг были на той стадии, когда и сказать уже больше нечего, но и уходить спать пока не хотелось. Одновременно со мной вернулась Инна с Димой, также в зимних куртках. «А хотите, я расскажу вам действительно страшную историю?» – спросил я. Компания из 8 человек в едином порыве согласилась, и на миг я ощутил непонятную неловкость – понимая, что эта история будет обо мне. Только это не типичная страшная история из тех, что вы тут травили весь вечер. Это реальный случай из моей жизни, и порой он нагоняет на меня жути по сей день, особенно если бываю в родительском доме. «Да давай уже!» — с нетерпением проговорил Саня, докладывая бревна в костер. «Ну, тогда слушайте», — сказал я и начал свой рассказ. Не могу сказать точно, был это 2004 или 2005 год, это не суть важно. Просто помню, что в то время мы еще не бухали особо, когда были малыми. Ну то есть мы могли выпить пиво иногда, но так, чтобы устраивать попойки, такого вроде тогда не было. В то время нам было по 14 лет, и если мы оставались у кого-то компанией с ночевкой, то в основном мы всю ночь играли либо в Time Zero, либо в героев по очереди. Редко в Соньку, иногда смотрели фильмы ужасов. Но самым крутым в то время для нас были ночные вылазки. Вы наверняка помните, какие раньше улицы в нулевых были у нас в городе. Ни одного фонаря, за окном была просто тьма, и ночь была действительно ночью. Жуткой, темной и пугающей. Но тот день был немного иным. Мои родители уехали на выходные к бабушке, и мы втроем, я, Серега и Андрюха, тот, что на лето приезжал с Питера, как обычно остались на ночь у меня дома. Можно сказать, что все шло по накатанной. Погуляли, затем завалились ко мне домой, похавали мивины, ну и сели играть за комп. Все бы и было как обычно, и к 3 часам ночи мы уже собирались идти в ночную вылазку, как Серега неожиданно спросил у нас. «Пацаны, а хотите вызвать черта?» Мы только рассмеялись с этого, но он настаивал, что это далеко не смешно и намного страшнее, чем ночные вылазки. Нам с Андрюхой было интересно, и мы без особых споров согласились. Тогда Серега взял лист бумаги и стал рисовать круг. Внутри него он аккуратно вписал весь алфавит по окружности. Затем он попросил меня дать ему цыганскую иголку и нитку. Мы начали искать их по всей квартире, попутно подшучивая над Серегой. Все-таки с Андрюхой мы были друзьями детства, с одного дома, я с 4-го, он с 1-го подъезда. А с Серегой мы уже стали дружить в школе, нашли мы иголку, долго искали, перерыли все мамины вещи почти. Он просунул нитку в игольное ушко и что-то отсчитал. Я уже не помню что, но он сказал, что это важно. И вот мы положили на пол этот лист бумаги с алфавитом, сели вокруг и стали наблюдать за Серегой. «Только круг разрывать нельзя, чтобы нам тут не указывали. Помните, если мы его призовем, нужно также затем ему пожелать идти в добрый путь. И только после этого можно разрывать круг. Иначе может прийти беда». «Вы должны меня понять. Мы с Андрюхой тогда угорали над Серегой. Он был такой серьезный. Но какой призыв черта? Каждый из нас же был летом в лагере. Помните? Как тогда вызывали всяких пиковых дам, утопленников и домовых. Все эти походы ночью на перекрестке, зеркала в темноте. Этим хорошо когда-то в 8 лет пугать, поэтому мы и восприняли это как абсолютно детскую забаву. Все бы и дальше было смешно, если бы он тогда не дал эту иголку с ниткой в мои руки. Спустя годы я могу точно сказать, что это был самый страшный день в моей жизни. Расставив на полу вокруг листа свечи, мы выключили свет, и Серега попросил повторить вместе с ним 3 раза слова «Черт, черт, приди». Прыснула со смеху сидящая рядом Инна. Вокруг костра прокатилось хихиканье. Я бы мог посмеяться вместе с ними, но мне далеко не смешно. Даже рассказывая это, я словно переживал тот произошедший ужас заново. «Зря вы смеетесь. Говорю сразу, эта история без хорошего конца», — сказал я и продолжил свой рассказ. «Мы сидим на полу. Я держу нитку с иголкой в центре начерченного алфавита. В самой середине Серега сделал иголкой дырку, и она была как бы в небольшом пазу. Черт! Черт, приди!» — синхронно произносим мы. «Нам с Андрюхой пока весело. Мы переглядываемся, а Серега смотрит вниз. Черт! Черт, приди!» Второй раз звучит куда более увереннее, и я начинаю чувствовать, как нитка в моей руке слегка подрагивает, словно я ловлю маленькую рыбу леской. «Черт, черт, приди!» Звучит 3-й раз, после чего иголка внизу начинает описывать полукруги вокруг своей оси. «Я клянусь вам, что было дальше чистая правда. Хоть убейте, но это было!» Серега спрашивает: «Черт, ты здесь?» И иголка без колебаний крутится сначала на букву «Д», замирает на ней буквально на секунду, затем на «А». Меня пробила волна страха, но Серега продолжает спрашивать: «Как тебя зовут?» И иголка по буквам без единой ошибки показывает имя «Ванек». Именно не Иван, а Ванек. Затем Серега спрашивает: «Ты жив или мертв?» После чего ответ: «Мертв». Затем снова: «Мертв». «Откуда ты?» И он называет наш с Андрюхой дом, затем Андрюхин подъезд. Мы в полном ужасе переглядываемся, после чего Серега спрашивает: «Ты знаешь кого-то из присутствующих?» Ответ: «Да». После чего по буквам появляется мое имя, затем Андрюхи. Я бы поверил, что все это развод, но я сам держал эту нитку. И на какой высоте я бы не держал ее, она всегда крутилась сама. И чувствовал это. Я чувствовал это. Затем без каких-либо вопросов она стала двигаться сама. И по букве собирали фразу, по мере появления которой все в комнате снова наэлектризовалось страхом. «Вы дверь закрыли?» Серега спросил, вопрос ли это. Ответ: «Да». Когда все собралось воедино, я в ужасе хотел выскочить из комнаты и бежать проверять дверь, но Серега схватил мою руку и проговорил: «Не вздумай». Не знаю, что конкретно чувствовал Серега в тот момент. Было ли ему страшно так, как мне, но вот Андрюха махнул рукой и заявил, что мы его разыгрываем. Пока я в ужасе держал нитку, боясь сделать лишнее движение, Андрюха вскочил и включил свет в комнате. Иголка продолжала крутиться и писать слова. Но я смотрел за тем, как Серега пытается угомонить Андрея. Он держал его руку и заставлял сесть, но тот и слышать ничего не хотел. «Сейчас я вам покажу, что все это развод и самовнушение», — сказал он и попросил у меня кусочек пластилина. Я нашел ему небольшой кусочек, после чего он продолжал беспечно проговаривать, прикрепил его к подставке под клавиатуру. У меня был такой стол, там, где выезжает как бы подстава для мышки и клавиатуры. Ну, короче, самый обычный стол для компа. Он выдвинул эту часть, отодвинув компьютерное кресло, и прикрепил пластилин к той подставке внизу. Туда он быстро подцепил нитку и подложил листок с алфавитом. Эта конструкция висела практически без движения, лишь игла по инерции ходила полукругом. Мы подсели поближе и стали, затаив дыхание, смотреть. На секунду я даже испытал облегчение от того, что все это было неправдой. Андрюха, довольный, повторял: «Вот видите? Видите?» А затем резко замолчал. Я видел, как менялось его лицо по мере того, как по буквам складывалось слово. «Зря, зря, зря, зря». На миг мне показалось, что игла попала в собственную орбиту. и случайным образом повторяет эти буквы. Но затем уже от былого Андрюхиного сомнения не осталось и следа. «За это будет худо бабушке Андрея! Будет худо! Худо!» Затем он переключился на меня. «Твои друзья меня обидели! Меня обидели! Ты дверь закрыл!» Я спросил это вопрос, ответ «Да». В тот момент я уже ничего не хотел, просто отмотать время на пару часов назад, до того, как мы все это натворили. Я стал просить Серегу попрощаться с ним, отчего и глаз бешеной скоростью стал выдавать слово. «Нет». Раз за разом. Тогда Серега спросил, что нам делать. Ответ, который проследовал, поднял каждую волосинку на моем теле дыбом. «Я в дальнем павике. Дай мне воды. В дальнем. Воды». Чтоб вы понимали, у меня во дворе был детский садик, и там были такие большие павильоны из дерева, где мы малыми играли. Каждый павильон имел свое название – ближний, дальний, каштан и так далее. Мы всегда тусили в дальнем, потому что он был дальше всего от двора. Этот павильон днем было хорошо видно с моего окна. Жил у родителей я тогда на 4-м этаже. После этих слов я подошел к окну и смотрел в абсолютную темноту ночи. Я знал, что дальний где-то там справа. Я отчетливо представлял, где он находится в своей голове. Но за окном была просто тьма. Лишь маленькая лампочка тускло светила над входом в садик. Ее света едва хватало, чтобы осветить пятачок возле главного входа. «Помоги мне, и я уйду. Или будет худо Андрея бабушке. Помоги мне, или худо. Помоги». Серега сказал, что нам нужно идти. По-другому не получится проводить его. «Нет, он один. Идти будет один. Один». От прочитанного я даже не мог встать с пола. Мои ноги будто свело судорогой. Страх был настолько сильным, что у меня начали дрожать руки, словно от холода. «Жду 5 минут. Дальний. Воды. 5 минут. Один». Серега, будто он делал это всю жизнь, быстро дал мне 2-литровую бутылку воды и начал одевать меня, как родитель ребенка. Они с Андрюхой провели меня до входной двери. Я собрался открыть замок, но дверь была закрыта. Я видел, что они тоже напуганы, но казалось, они жалели меня и чувствовали облегчение от того, что идти придется не им. Серега попросил меня не бояться, не бежать и, что бы ни случилось, не оборачиваться до возвращения в квартиру. От этого мне стало еще страшнее, но назад дороги не было. Я вышел из подъезда и стал спускаться. Садик был сразу под моим домом, и идти до дальнего павильона навскидку было меньше 30 секунд. Я дошел до калитки, перелез через нее и стал огибать здание корпуса, идя в ту часть, где были песочницы, беседки и павильоны. Говорят, у всего есть предел, но я думаю, у страха его нет». Он постоянно трансформировался, и мне начинало казаться, что мое тело горит огнем от испытываемого ужаса. Мое лицо буквально сводило от уколов невыносимого страха по мере приближения к дальнему павильону. Светя телефоном под ноги, я подошел к одной из стенок и стал медленно обходить ее, идя к входу. Это было самое страшное, что я испытывал, наблюдая, как свет движется по пустому пространству, освещая лавочки и доски на полу. Там никого не было, пусто. В пограничном состоянии я подставил на одну лавочку бутылку с водой и замер, вслушиваясь в тишину. Ночь была настолько тихой, что было слышно, как где-то вдалеке за городом едет поезд. Еще раз посмотрев вокруг и собравшись уходить, я услышал едва слышимый вздох, подобие втягивания носом воздуха с небольшим свистом. От этого звука я, неловко присев, стал двигаться в сторону дома, затылком чувствуя, как за мной что-то идет, без шума приближается и тянется в мою сторону. Я чувствовал это каждой клеточкой тела, каждой волосинкой. Мне так хотелось рвануть со всей силы, влететь в подъезд и бежать до самой квартиры. Сжав голову и плечи, я продолжал идти и чувствовать приближающееся что-то, что был не в силах понять. Я стал смотреть на свой дом и увидел свет в окне своей комнаты на 4-м этаже, а затем увидел то, от чего по моим щекам невольно потекли слезы от страха. В окне отчетливо виднелись 3 силуэта, 2 по бокам и 1 повыше за ними. Я понимал, что мне просто некуда бежать и идти, спасения нет. Я ревел и медленно шел домой. Мне было так по-человечески обидно от того, что все это случилось со мной, и никто этому не препятствует. Не появляется Бог, уничтожающий подобное на своем пути. Никто не спасает меня. В тот момент я был полностью один с этим. Я перелез через лестницу обратно и стал идти к себе домой. Поднимаясь по лестнице, я чувствовал, как ко мне словно тянется рука сзади, как она не попадает по мне буквально сантиметры, обдавая мои плечи легкими порывами воздуха. Дрожащими руками я вставил ключ в замок и открыл дверь, все так же спиной чувствуя приближение. Стараясь не оборачиваться, я закрыл дверь и посмотрел на пацанов, ждущих меня на пороге. Мне было стыдно смотреть им в глаза, я был весь заплаканный и, как при истерике, не мог нормально продохнуть. Серега сказал, что надо проводить черта, и мы пошли в мою комнату. Там он что-то произносил, и мы повторяли за ним. Вроде в добрый путь, но иголка уже не двигалась. Мы в полном шоке просидели до утра, и я рассказал им про 3-й силуэт за их спинами, про то, как чуть не умер от страха, пока шел обратно, как меня что-то чуть не схватило, и как услышал тот приглушенный полувдох с носовым свистом. Утром мы пошли во двор и сожгли листик с ниткой, а иглу сломали. В тусклом свете рассвета мы проходили мимо дальнего павильона за оградой. Я смотрел туда и не мог увидеть там бутылку с водой, ее не было. Казалось, мы столько пережили за ту ночь, что вопросов про происходящее не оставалось. Но мою часть пацаны как-то пропускали мимо ушей. Они просто старались сводить на нет разговоры про случившееся и всячески меняли темы. Но самая жесть была дальше, когда мне через пару недель позвонил перед самым сном Андрюха. Я уже говорил вначале, что тот, кого мы вызвали, назвался Ванек, и что он говорил, мол, он из нашего дома, с Андрюхиного подъезда и знает нас. Но за последующие недели я даже не пытался свести все воедино, а банально абстрагировался от этого. Но вот Андрюха, похоже, по-своему капал. Он позвонил и сказал, что вспомнил, кто такой Ванек. Это был паренек с 1-го этажа, которого мы знали буквально 1 лето, в еще очень далеком детстве. Поэтому мы его вообще не помнили. Но вот Андрюха нашел 1 фотку, где мы во дворе лежим на покрывале, на так называемом пикнике. На фото нас 5 малых. Мы с Андрюхой, Свят, Димон с 15-го дома и этот Ванек. И все было бы нормально, только на фото на лице Ванька словно выгоревшее пятно. Такое иногда бывает со старыми фотографиями. Будто зажигалкой прожгли то место. Андрюха, увидев то фото, спросил у своей бабушки, кто это. И она рассказала ему про семью Ванька, как они уехали с нашего дома в другой город и ровно через год погибли в пожаре. Но меня больше напугала другая мысль, что тело Ванька так и не нашли после того, как дом обвалился. Его похоронили просто номерной табличкой. «Вот такая история», — сказал я и посмотрел на окружающих. «Если это хоть отчасти правда, то это, конечно, полная жесть». «Ага». И вновь куча повторяющихся возгласов вокруг костра. Рассказав им случаи своей жизни, я испытал легкое облегчение, будто избавился от ороговевшей части своего естества. «Ну что, может быть, тоже попробуем кого-то вызвать?» — проговорил Саня и стукнул плечом сидящую рядом Инну. «Ладно, ребят, желаю вам идти в добрый путь», — сказал я. Встав, я пошел в сторону своего домика, пока за моей спиной продолжал медленно догорать костер. Он уже тлел и вскоре должен был потухнуть окончательно. Хоть на душе мне и стало легче, лежа в кровати, я переворачивался с бока на бок, не в силах заснуть. Мне казалось естественным заканчивать истории на хорошей ноте. Этому учит нас жизнь. Этому мы должны учить других, и только так мы можем защищать мир от подобной неописуемой жути. Ведь когда настоящий ужас протягивает свои темные руки в твою сторону, тебя никто не спасет, тебе приходится проходить это одному, сквозь колючие шипы страха, царапающие твое лицо, сквозь слезы и дрожь.